Глава 26. Игровая зона Мидгард. Поединок. Утро порадовало дождем. Эвакуация снова откладывалась. Что хорошо, пока Санек завтракал, дождь прекратился. Значит, в путь. Экипировавшись и упаковав остатки продуктов, Санек прикрыл дверь ставшего уже почти родным дома и легкой рысцой двинулся по тропе. По его прикидкам, до поселка было никак не меньше 10 километров. Оказалось, больше. Тропа хоть вела и к цели, но петляла, огибая сложные места. А иногда и не огибая. Раза три Саньку пришлось пробираться по узенькому карнизу над многометровым обрывом. Вдобавок к карнизу скользкому от дождя. Если бы не опыт паркурщика, наверняка бы сверзился. А обойти никак. Или очень долго, потому что нагромождение камней уходили на десятки метров от берега. Не раз тропу пересекали ручьи и речушки. Какие-то можно было перейти вброд, а через те, что побольше, были устроены мосты. Иногда всего лишь пара брошенных бревен, а иногда и вполне цивилизованные, даже с перилами. Еще тропу испещряли следы, всякие. Но никого крупнее белки Санек вокруг не замечал. Наверное, потому что его топот заранее распугивал дичь. Добежать до поселка у Санька не получилось. То есть он мог бы, но вовремя вспомнил, что стоит экономить силы, мало ли как его встретят, и перешел на ходьбу. Когда по самым пессимистическим прикидкам до гарда оставалось уже всего ничего, Санек, выбрав удобное место, прорезанный вешними водами желоб, спустился к воде. Так и есть. Поселок с этого места был отлично виден. Даже можно рассмотреть человечков, занимающихся полезными делами. До песчаной отмели где-то 0,5 километра по прямой. Но это по прямой. Для Санька минимум вдвое больше. Не страшно. Санек устроился на камешке и перекусил, запивая вкуснющей водой из текущего по желобу ручейка. Заодно и отдохнул. Вскарабкавшись обратно, Санек уже минут через 5 оказался на перекрестке. Его тропка влилась в более широкую и основательную. Еще через 5 минут Санек вышел к поселку и, ни от кого не скрываясь, сбежал вниз по склону. Встретили его собаки, не такие грозные, как пес Скулди, обычные шавки. Стоило пригрозить им древком копья, и друзья человека мигом преисполнились почтения. Брехали, но ближе, чем на 5 шагов, не приближались. Затем навстречу попались 2 бабы, поглядевшие на Санька без страха, с любопытством. Босоногий раб, гнавший 0,5 коз, это даже головы не поднял. И, наконец, широкий, как комод, мужик с заплетенной в косы бородой. Был мужик в простой рубахе, без оружия, лишь со здоровенным ножом на поясе. Но Санек сразу распознал в нем бойца. По манере держаться, потому как тот ставил ногу. Санек остановился, широкий тоже. «Кто таков?» «По-вашему, меня зовут Сандар», — выдал Санек подготовленную фразу. «Я из Гардарики и хочу видеть твоего ярла». «Зачем?» «Надеюсь, он примет меня в Хирт», — скромно предположил Санек. Широкий оглядел его скептически, хмыкнул, сказал: «Пойдем, раз пришел». Безбоязненно повернулся к Саньку спиной и зашагал к длинному дому. Санек последовал за ним, глядя на эту широченную спину и жалея, что у него не такая же. Вообще-то Санек считал себя отлично сложенным парнем. Да так оно и было, в миру. Здесь же котировались мужчины, у которых плечи раза в 1,5 шире, а запястье вдвое толще, чем у Александра Первенцева. Ярл Храгнир хитрец, собственной персоной, по-домашнему, в рубахе с обильной вышивкой, с волосами, прихваченными золотой тесьмой, и бородой, собранной в пучок с помощью золотой спиральки. Санек опознал его сразу, потому что запомнил очень хорошо. Так же, как и то, что ярл обещал с ним сделать, если Санек не сдастся добровольно. Признает ярл Санька или не признает? Ярл видел Санька несколько раз, в основном издалека. И еще один раз поближе, но при свете факелов. Но местные обитатели не только злые, но и глазастые. А память у них, как Санек мог убедиться, хорошая. Однако Санек со времени памятного забега по горным тропам несколько изменился. Дело не в курчавой белесой поросли на щеках и подбородке. Взгляд куда важнее, общее выражение. Между новичком, который во все лопатки удирал от Храгнира, и теперешним игроком была изрядная дистанция. В полдюжины смертей как минимум. И это читалось теми, кто умеет. Ярл умел. И Санька не признал. «Ты кто?» «Мое имя Сандар. Это если по-вашему. Я из Гордарики, славянин. Хочу ходить в Вики». Коротко и четко. Ярл был еще более лаконичен. «Почему сюда?» «У меня тут родич живет. Лекарь и знаток трав. Я к нему шел. Плыл на лодке». «И где лодка твоя?» Санек видел, что Ярл анализирует, взвешивая каждое слово. Выискивает ложь. «У входа во фьорд за мной погнался большой корабль», — нафантазировал Санек. «Метали в меня стрелы. Выбросился на камни. Лодка разбилась. Корабль ушел». «Как тебе удалось сохранить оружие, если лодка утонула?» — поинтересовался Храгнир-хитрец. «Мелководье. Я все достал. Почти все». Санек подпустил в голос сожаление. «Почему ты пришел без своего родича?» — спросил Ярл. «Он давно живет у нас, я ему верю. Он мог бы подтвердить твои слова». «Я не нашел его», — сказал Санек. «Его дом пуст. Я ждал день. Потом пришел сам». «Почему у тебя короткие волосы? Ты раб?» — внезапно спросил Ярл. Но Санек был готов к такому вопросу. «По пути я останавливался в одном селении, помогал кузнецу. Искра попала в волосы, они загорелись». «Наклони голову», — потребовал Ярл. И тут же заявил. «Я не вижу ожогов. Ты лжешь». «Нет, вождь, это правда». Санек продумал и это, и потому был спокоен. «Я успел сунуть голову в катку с водой. Это же кузня. Там всегда есть вода». «Ну, потом мне их подстригли, чтобы ровнее было». И вздохнул притворно. «Жалко было. У меня красивые волосы, как у Ярилы. Это бог наш славянский. Солнце». «Волосы не беда», — сказал кто-то. «Лишь бы голова не сгорела». Вокруг уже собралась небольшая толпа. Главным образом бойцы. Здоровенные, волосатые. Разглядывали Санька как призового бычка. «Волосы уже немного отросли, как ты видишь, Ярл». Санек позволил себе улыбку. Он старался сыграть простодушного парня. «Они растут быстрее, чем борода. Но борода тоже вырастет». «Не у всех вырастает борода, славянин. Некоторые умирают раньше», — порадовал Санька Ярл. «Ты, выходит, знаешь кузнечное дело?» Санек покачал головой. «Я только помогал. Подай это, принеси то, покачай мехи. Я воин, Ярл. Хочу сражаться с врагами, а не с железом». «Наш язык, откуда знаешь?» «Брат моей матери ходил в Вики с Ярлом Харальдом». Учитывая популярность имени Харальд, Санек был уверен в том, что его не уличат во лжи. «У вас моего дядю звали Стейн Желтая Борода». И тут промашки не должно было быть. Здесь у каждого второго желтая борода. И Стейнов, то бишь камней, тоже как булдыганов на каменной осыпи. «Стейн Желтая Борода? Не знаю такого», — сказал Ярл, но без прежнего скептицизма. «Я слыхал о нем», — подал голос кто-то из бойцов. «И я слыхал. Это не тот ли, что бился с Гимли Цаплей?» — предложил другой. «Нет, тот из фризов, не из славян», — возразил третий. Ярл поднял руку, и бойцы умолкли. «Продолжай», — велел он Саньку. «Да я уж сказал все. Брат моей матери научил меня говорить по-вашему и сражаться, как вы», — гордо заявил Санек. «Смелость города берет. Наглость тем более». «Проверь меня, Храгнир Ярл, и сам увидишь». «Что ж...» Ярл оглядел Санька с ног до головы и хмыкнул. «Может, и увижу. А может, и нет. Воин, значит. Кехельфаст, проверь славянина». Народ сразу раздвинулся, образуя круг. Раз, и вокруг полно свободного места. А в центре Кительфаст. Рыжеватый, мускулистый мужик с длинными руками и ладонями шириной в лопату. Не слишком высокий, не слишком широкоплечий, но с первого взгляда понятно, лучше бы Саньку достался какой-нибудь здоровяк попроще. Кительфасту подали щит. Меч уже был у викинга на поясе. Кительфаст вынул его из ножен, погладил ласково, как живую зверушку, махнул пару раз, разогревая кисть. Санек тоже готовился, сложил все лишнее на землю, достал собственное оружие. «Дайте чужаку щит», — распорядился ярл. Саньку подали щит, очень простой, дощатый, с железной пластиной в центре. Кительфаст легонько стукнул клинком по собственному щиту. «Нападай!» Санек не замедлил. Ударил сверху, наискось, целя в ногу. Викинг парировал играючи и рубанул в ответ. Так быстро и сильно, что щит Санька жалобно хрустнул. Но в руке Санек его удержал и даже попытался достать краем голову противника. Кительфаст ушел с легкостью. Нет, не ушел, обманул. Вместо ухода — атака в левый бок. Санек никак не успевал его защитить, потому шарахнулся назад, чуть не упал, отбил мечом новый удар, по руке как доской звезданули, снова отпрыгнул, принял на щит рубящий в голову. И понял, что Кительфаст его щадит. Придерживает удары, дает хоть и короткую, но паузу, чтобы Санек восстанавливал равновесие, собирался. Блин, как обидно. Разница в классе между ним и бойцом ярла такая, что Санек понял, не возьмут его в хирт, однозначно. Куда ему? Он ведь даже атаковать не смог ни разу, кроме того первого выпада. Но сдаваться нельзя ни в коем случае. Это значило показать себя слабаком. Пользуясь тем, что убивать его противник не собирается, Санек полушагом показал отступление и внезапно рванулся вперед со стремительным выпадом. Это уже фехтование более позднего времени, но зато Саньку удалось на мгновение прервать избиение младенцев. Кительфаст отпрыгнул и принял колющий удар на щит. Доска хрустнула, и клинок Санька застрял. На долю секунды, но этого хватило. Викинг крутанул щитом, и рукоять вывернулась из Санькиных пальцев. Теперь у него остался один щит и еще большой нож на поясе. Санек выдернул его из чехла, прекрасно осознавая, против длинного клинка, да еще в такой умелой руке, никаких шансов. Но использовать можно и нужно все. Эх, сократить бы дистанцию. Не получается. Безнадежно. «Хватит, Хольд, довольно!» — рявкнул ярл. Кительфаст ловко поддел ногой выбитый меч и запустил им в Санька. Тот каким-то чудом на голом рефлексе, но все-таки поймал оружие за рукоять и салютовал победителю. «Кое-что ты умеешь, славянин», — проворчал ярл. «Совсем немного. В другое время я не взял бы тебя дренгом. Но мне нужны люди, и я готов тебя принять. Однако не сейчас. Кормить тебя зимой я не стану». И пояснил, чтоб Санек не счел его жадным. 2 дня назад на нас напали волкоголовые. Забрали все подчистую. Выгребли все припасы, весь урожай. В голосе ярла звучала горечь пополам с гневом. «Мне своих людей кормить нечем, славянин. Но если ты дождешься весны, я тебя возьму. И сегодня ты будешь сидеть за одним столом с моими хирдманами. Это честь, славянин. Цени». «Я ценю, Храгнир ярл». Санек поклонился. «Сидеть за одним столом с такими, как Кительфаст, — великая честь. Прости, что назвал себя воином. Теперь я понимаю, что бьюсь не лучше обычного Бонда. Я буду ждать весны, ярл. Благодарю тебя». Краткая речь Санька пришлась хитрецу по душе. Он благосклонно улыбнулся. «Из тебя может получиться жнец поля мужей», — сказал он. «Возможно, борода у тебя вырастет раньше, чем тебя убьют».